Но и им, как и ему, уже не стал нужен ни опыт, ни эта земля. Пришли теперь и другие люди второго круга, которые сменяли чиновников первой волны. Эти еще не заработали больших денег, не сколотили многомиллионные состояния, как люди первого окружения. Им предстоит и поработать, и заработать большие деньги на руководстве различными предприятиями. На все более низкие уровни власти сюда направлялись люди третьего круга, кто только начинал служить Абрамовичу, кто только входил в круг верных ему людей. Им предстояло и работать, и пробиваться по служебной лестнице, чтобы достичь чиновничьих высот второй волны и богатств первой. Потом придут люди четвертого круга. Империя, созданная одним человеком, сделавшая его неимоверно богатым, должна вписываться в государственное устройство и переживать все кризисы. Пусть рухнет государство, но останется империя одного богатого человека. Империя денег, по сути, важнее политической империи. Абрамович месяцами не был на Чукотке. Теперь месяцами в Москве жили его первые заместители, вновь избранные по его указке депутаты всех уровней. Он понимал, что безвластие развращает, но особенно сильно мелких чиновников. Они начинают себя чувствовать властелинами миров и людей. А это опасно. Поэтому он давно стремился освободить губернаторский пост и передать его верному человеку. Несколько кандидатов отклонил президент Путин. Он не объяснял, чем они его не устраивали. Возможно, что были недостаточно богаты. Может, он боится, что Чукотка вновь будет обворована нечестными и жадными до богатства чиновниками, как это было прежде. При всех обстоятельствах он через верных людей будет контролировать весь поток средств, вращающихся на Чукотке. Власть денег сильнее любой власти. Самолет стремительно начал делать разбег. Вскоре он взмыл в голубое суровое небо Чукотки.